На днях учрежден Новозеландский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года. Председателем нового комитета избран председатель общества «Новая Зеландия, Корейская Народно-Демократическая Республика».